Какое счастье идти рядом! Близость тел опьянила их. Вот и дорожка через виноградник, та самая, где 10 лет тому назад Кямран увидел Фериде. «Ты, наверное, не помнишь это место, Фериде?» — спросил молодой человек, нежно трогая Фериде за плечи. Девушка глянула вдаль, туда, где исчезала дорожка, и улыбнулась. «Значит, ты помнишь?» — допытывался Кямран. Фериде тихо вздохнула и задумчиво, словно улыбаясь мечте, посмотрела в лицо Кямрану. «Разве можно забыть, как я обрадовалась в ту минуту?» Кямран взял Фериде за подбородок, боясь, что она отвернется, и он не сможет видеть ее глаза, и заговорил медленно и тихо. «Все наши злоключения начались здесь, моя дорогая Фериде. Я знаю, твои глаза столько страдали, столько видели, что смогут меня понять. Когда я полюбил тебя, ты была легкомысленной, шаловливой девочкой, у которой на уме одни только шутки были да забавы. Ты была неугомонной, неуловимой, челокушу. Я полюбил тебя горячо. Просыпаясь каждое утро, я чувствовал, что любовь к тебе становится все сильнее. Я и стыдился этого, и боялся. Иногда ты так смотрела на меня, говорила такие слова, что я впадал в отчаяние. Однако настроение у тебя быстро менялось. Порой в твоих детских, всегда смеющихся и лукавых глазах вспыхивало что-то новое. Это пробуждалось девичье сердце, нежное и чувственное. Мгновение, и все исчезало. Я говорил себе: нет, невозможно, этот ребенок не поймет меня, она разобьет мою жизнь. Мог ли я надеяться, что ты окажешься такой верной и посвятишь мне всю свою жизнь, отдашь все свое сердце? Возможно, потому ты и убегала от меня при встречах, чтобы я не заметил, как краснеет твое лицо, как дрожат твои прекрасные губы. Я думал, это просто птичье легкомыслие, и страдал. Скажи, Фериде, как могли уместиться в маленькой груди челыкушу такая глубокая верность, такая тонкая душа? Кямран на минуту смолк. На его прозрачных нежных висках выступили капли пота. Он ниже опустил голову и заговорил еще тише. «На этом мои муки не кончились, Фериде. Я ревновал тебя даже к своей тени. Ведь на свете нет таких чувств, которые не ослабевают, не стареют со временем. Я говорил, а вдруг потом я не буду любить Фериде, утрачу это сладостное волшебное чувство. Как гасят костер, боясь, что он прогорит и больше не запылает, так и я старался изгнать твой образ из своего сердца. Фериде, в горах цветет одна трава, не помню ее название. Если вдыхать аромат этой травы непрерывно, то человек уже ничего не ощущает. Вот так иногда, желая вновь вернуть способность чувствовать волшебный аромат, мы начинаем искать другие цветы, вдыхать другой запах. Пусть то будет даже запах желтого цветка. Я знаю, ту волшебную траву губит ее же благоухание. Люди срывают и мнут ее в руках. Фериде, твои глаза, которые стали такими глубокими от страдания, твое милое личико, утомленное грустными думами, напоминают мне о том цветке, что благоухает сильнее, когда его губит. Ты понимаешь меня, не правда ли? Ведь твои глаза уже не смеются, ты не потешаешься над моими словами, наверное, такими бессмысленными. Фериде закрывала глаза, как ребенок, которому хочется спать. На ее ресницах дрожали слезинки, она устала от всех переживаний, колени ее подкашивались, только руки Кямрана не давали ей упасть. Как во сне, одними губами она прошептала: «Ты видишь, челыкушу умерла навеки». Кямран еще крепче обнял Фериде и так же тихо ответил: «Это ничего. Всю свою любовь, принадлежавшую челыкушу, я отдал другой. Ее зовут Гюльбешекер. Кямран почувствовал, как до того безвольное, обессиленное тело женщины вдруг ожило и затрепетало. «Кямран, не говори так, умоляю!» Голова Фериде по-прежнему покоилась на груди молодого человека. Она чуть откинулась назад и подняла лицо к Кямрану. От прерывистого дыхания шея ее вздрагивала, голубые жилки трепетали и бились, щеки горели, в глазах вспыхивали красные искорки. Кямран упрямо твердил: «Гюльбешикеш, моя Гюльбешикеш, только моя». Дрожа всем телом, Фериде привстала на цыпочки, обняла плечи молодого человека. Казалось, вся кровь ее прилила к губам. Она тянулась вверх. Вырвавшись из объятий, Фериде оживала, словно птица, которая после сильной жажды вдоволь напилась из прозрачного родника. Она шумно встряхивалась, отворачивалась, чтобы не встречаться глазами с Кямраном, по-детски приговаривая: «Как стыдно, Господи, как стыдно! Это ты виноват! Честное слово, ты виноват!» Рядом на ветке заливалась Челыкушу. Конец книги.